И вот так, по очереди трахаясь с каждой, дошла очередь и до казуха, которую уже всю облепили мои тентакли, и внутри, и снаружи. Да ты прям рекордсмен мира по удовлетворению девушек, если такое достижение есть в книге рекордов Гиннесса. Проговорила покрасневшая от возбуждения попка, смотря на перепачканных моим семенем девочек и их заполненных кисок. Сомневаюсь, что есть такое, давай тогда я буду первым, поставившим такой рекорд. Посадил я ее на свой член, и обхватив и вдоволь помацав эти сисечки, начал я движение, постепенно. О, да, просто офигенно умм. Прикусила она губу от удовольствия, сама поднимаясь и опускаясь на моем стержне. Эй, Акира, у тебя не найдется сухой одежды? А что тут за шум? Вошла в спальню Наган, закутанная в полотенце. Увидела она девочек, перепачканных белой субстанцией, и казуха, скачущую на мне. Акира, это что за курица? Остановилась она и пристально взглянула на потенциальную соперницу. Казуха, хватит обзывать каждую вторую курицей. Я же теперь официально герой. Вот и нашел себе напарницу, познакомься, это леди Наган, ей пока негде жить, вот я и пригласил погостить у меня дома, кажется, я вам помешал, и я, пожалуй, пойду. Развернулась она к двери. Наган, лови. Достал я из инвентаря нижнее белье и одежду, всегда держу с собой, на случай, если девушкам нужна сменная одежда после секса, и бросил Наган, выбирай любую свободную комнату. Благодарю, ты очень экстравагантно принимаешь гостей. Сделала она своеобразный комплимент, стараясь не обращать внимания на продолжающую скакать на мне попку, и спешно ретировалась из спальни. После приятного времяпрепровождения, я вспомнил, что оставил кое-кого у себя в домене, который, к слову, вырос до размера квартала, и они там до сих пор сидят. Думаю, с голода они не померли, у меня там есть отдельный холодильник, забитый едой и напитками до отвала, очень полезно, кстати, особенно когда кто-то проголодается. Во время оргии, войдя в лабораторию, я вытащил из домена Твайса и тут же вырубил его. Затем, я взял у него кровь на анализ, чтобы выявить особенности его причуды. А причуда у него взаправду необычная, клетки джина вырабатывают эту самую грязеподобную массу, из которой создаются клоны. При том, чтобы создать клона другого человека, ему необходимо знать о нем точную информацию, от роста и веса, до того, как работает его причуда, поскольку клоны обладают тем же набором способностей, что и оригинал. Все из-за того, что эта жижа, полученная из клеток Твайса, имеет свойство мимикрии. И тут у меня зародилась идея, как это можно использовать. Точнее, как идея, скорее мысль. В мире крайне огромное количество героев, и это никуда не годится, поскольку большинство из них – просто кучка бесполезных придурков в плащах, и вот у меня есть мысль. Как снизить необходимость в супергероях? Нужны суперкопы, а если точнее роботы-копы. С моими познаниями в инженерии я запросто могу создать армию машин, но цель не в этом, я хочу передать им эту самую способность Твайса к мимикрии, чтобы они могли приспосабливаться к любому супернегодяю. Я сделал набросок чертежа и составил список необходимых материалов, часть из которых получу с космических ресурсов, часть от детнерат, но самая трудная часть состоит в том, чтобы передать способность клеток к металлу. Теперь, когда я получил его ДНК, необходимость в бубайговоре отпала, но просто убить или искалечить его, рука не поднимается, я считал память Джина, отчего мне даже стало его жалко. Родители Джина умерли, когда ему было 16 лет, а из-за его неприятного внешнего вида люди всегда его сторонились, из-за чего он всегда был одинок. Как-то Джина взяли на работу в одноименную компанию, но однажды, он случайно сбил пешехода, внезапно появившимся на проезжей части. Ему грозило уголовное нарушение, и мало того, его уволили с работы, поскольку человек, которого он сбил, был важен для компании. И вот, оказавшись на улице и без гроша, Бубайгавара стал воришкой, что с его причудой, было несложно. Сам Джин часто страдал от одиночества, отчего начал разговаривать со своими клонами, еще и заставлял их делать всю работу за него. Однако, в один момент, его клоны переругались между собой, и устроили поножовщину, которая длилась 9 дней, и в ходе которой Джин получил вертикальный шрам на лбу. К слову, когда я впервые говорил с ним, я сказал, что у него биполярка, но это не совсем так, он также страдает от диссоциативного расстройства личности, и боится снимать маску, так как не уверен, настоящий ли он, или же клон, убивший настоящее тело. Джина мне действительно жаль, ведь к Лигиту он присоединился только из-за одиночества, ему были нужны друзья. Как раз с этим я доработал своих наноботов, и их вполне безопасно можно использовать на Джине. Наноботы убрали шрам на лбу, а также сделали микроскопическую пластическую хирургию, не сильно изменив черты его лица, так чтобы его не узнали и не шугались, как от уголовника. Я же полностью стер ему память, сделал липовые документы, с его обновленным лицом и новым именем, и отдельной банковской ячейкой с крупной суммой, на всю оставшуюся жизнь точно хватит, а затем подбросил его к ближайшему полицейскому участку, буду надеяться, в новой жизни ему повезет больше. Вот славно, как раз недавно подпортил себе карму убийством, а теперь выровнял, какой я хороший парень. Эй, Шиза, ты тут? Шиза, тут ты, а я высокоинтеллектуальная сущность. Чего надо? Где мускулы и мунфиш? И может, наконец объяснишь, зачем они тебе? Что непонятно из слова нужны? Я отделил от домена небольшую часть, куда забросил этих двоих. Нужны они, чтобы расширить арсенал способностей. Может, ты хорошо разбираешься в квантовой физике, но вот в магии и прочем полный ноль. У меня нет времени на изучение магии, гораздо проще и легче работать с тем, что есть. Да и где я найду тут учителя по магии? Вот об этом я и говорю. Короче, не забивай себе голову, позже ты сам все узнаешь. Просто доверься великому и гениальному Умбре и постарайся к тому времени не откинуться. Умбра, конец связи. Не сильно далеко я отошел от Твайса, он болтал сам с собой, и я тоже такс, а теперь займемся маньячкой в школьной форме. Я перенесся в домен к Тоге, но встретила меня там Ачика, хотя она должна лежать в Нирване, в спальне, после длительного сайтия. И вот эта лже-Ачика накинулась на меня, с явно недружелюбными намерениями. Ачика, тебе было мало? Я думал, что по полной удовлетворил тебя, поймал я ее и прижал к себе, заодно потискав задницу, чего она точно не ожидала. Впрочем, я не против повторить. Слил я наши уста в страстном поцелуе. Кстати, когда трогал ее тело, по ощущениям будто месил глину, на троечку короче. И едва я окончил поцелуй и отстранился, лицо Урарыки растеклось в глиняную массу, показав счастливую тогу химика с красными щеками. Похоже, перед тем, как я поймал ее, она успела взять немного крови с очика, чего я не заметил. «Божечки, это мой первый поцелуй с парнем», — говорила радостная химика. «Шутки в сторону, тога химика, если ты надеялась так сбежать, то на это можешь даже не рассчитывать. Ты в моем подпространстве, отсюда нет выхода, если я не пожелаю. Ты тот красавчик из Юэй». Наконец до нее дошло, с кем она говорила. «А ты стал больше, но все равно остался милашкой. Ты не против поделиться со мной своей кровью?» Достала тот баллон с иглой с недружелюбными намерениями. «Очень даже против». Мгновенно оказался я у нее за спиной и оторвал рюкзак для сборки крови вместе с баллоном, и разобрал их на материю. Оказывается, я могу так делать вообще с любым предметом. «А вот мне придется взять у тебя немного ДНК. Ты хочешь моей крови? Я не против, если ты будешь моим парнем». Немного наклонила она голову, показав бледную шею. Наверняка она подумала, что я как вампир, в каком-нибудь сопливом романе, цапну ее за шею. «Не буду я пить твою кровь. Я тебе что, кровосися?» «Кто?» Не поняла она. «Да забей, все равно никто не понимает моего утонченного юмора и не смотри на меня так, кровь все равно пить не буду». Категорически отказался я. «Но почему?» «Ой, я поняла. Ты хочешь?» Оттянула она свою кофточку, под которой не было ничего, кроме стройного тела школьницы. «Меня?» Окончила тога с пятнами на щеках. «Это очень заманчивое предложение», — завороженно смотрел я красивую талию, улыбающейся тоги. «Но нет, думать я привык верхней головой, а не нижней. Да и мало ли, что взбредет тебе в голову, вдруг зарезать захочешь или еще что». Взял я шприц и анализатор ДНК из инвентаря, схватив за руку не сопротивляющуюся тогу, набрал из вены немного крови и поместил в анализатор, а я сам уселся на только что сделанный из материи стул. Через пару минут анализатор дал результат, вот только я не обращал внимания на химика, что подобралась ко мне со спины и укусила меня в шею. «Ау-у-у, мои зубки!» Схватилась она за рот, кожу-то мою и металлом не пробить, не то что зубами. «Вот тебе и наказание за плохое поведение. Мне больно, хнык-хнык». Захныкала она, отчего мне стало очень некомфортно. «Не люблю, когда девушка из-за меня плачет, даже если она маньячка. Твое ребяческое поведение с маниакальными желаниями малость сбивает с толку. Приложил я ладонь ее губам, наполненным жизненной энергией, но Тога от этого будто впала в транс, став кусать уже мою руку. «Тебе так сильно хочется крови», — уточнил я, на что она интенсивнее стала кусать ладонь. Я кое-как отцепил ее от моей ладони, и прокусив кожу указательного пальца, я вложил окровавленный палец ей в рот, который Тога с энтузиазмом стала обсасывать и облизывать, а для удобства присела мне на колени. И вот по моему мужскому естеству елозит школьница, и сосет мой палец естественно. Буду честен, пришлось приложить много усилий, чтобы не сорваться, и не отодрать взад эту маньячку, но я смог сдержаться. Чтобы отвлечься, я просмотрел результаты анализа крови Тоги. Так вот, анализ показал, что ее причуда имеет некоторые сходства с такими заболеванием, как порфирия, а вот в поведении Тоги наблюдается клинический вампиризм, более известный как синдром Ринфилда. Порфирия – это особое заболевание крови, влекущее за собой пигментное разрушение из-за переизбытка солнечного света, накапливаемого порфиринами. Во времена испанской инквизиции людей, больных порфирией, жгли в кострах из-за суеверий, якобы они выходили из домов только ночью, охотясь на людей и выпивая их кровь. Люди, больные порфирией, не могли ходить под солнцем, так как получали страшные ожоги, также им было противопоказано есть чеснок, в котором содержалась сера, вызывающая болезненные приступы порфирии. А еще, люди, болеющие данным заболеванием, страдали от невралгических приступов галлюцинаций, впадали в транс или судороги. Синдром Ринфилда приобрел известность еще в 20 веке, в связи с частой психологической зависимостью людей к потреблению собственной или чужой крови. В нынешнее время нашли объяснение данного синдрома. Дело в том, что чаще всего данной болезнью страдают дети, подвергающиеся насилию или стрессу от родственников, друзей, одноклассников в школе. И вид или вкус крови успокаивал их, а затем приносил несоизмеримое удовольствие. Собственно, у Тоги смешанная от этих двух заболеваний проблема. Порфирины Тоги отличаются от других, они накапливают свет в пределах нормы, но сами они имеют созидательный эффект. Когда Тога поглощает кровь, порфирины считывают данные ДНК, затем из кожных пор появляется глиноподобная субстанция, превращающая Тогу в данного субъекта, причем эти клетки считывают и причуду, и, если Тога пробудится, она, в теории, сможет копировать не только облик, но и причуду. Но у этой причуды есть один минус: из-за мутаций порфирины поглощают и железо полученной крови, а если ее нет, поглощают железо уже из крови Тоги. Как раз из-за недостатка железа у нее такое бледное лицо, и фактически образовалась ломка, подобно наркотической. Но вот мания пить кровь появилась из признаков психологического заболевания. Родители Тоги, типичные японцы, требовавшие от ребенка вести себя абсолютно нормально, что очень сильно давило на нее. Любое ненормальное, по их мнению, действие они тут же пресекали, из-за чего Тога жила практически как собака на привязи. В определенный момент внутри нее все надломилось от давления родителей и причуды, и она сорвалась, напав на своего одноклассника. Фактически, во всех последующих действиях, вина не столько Тоги, сколько ее родителей, коим было вообще наплевать на психологическое и физическое состояние их ребенка. В общем, к Тоге, как и к Джину, я испытываю точно такую же жалость, ведь по сути, вина в том, что они преступили закон лишь косвенная, основная вина на гниловатых людях, коих на сегодняшний день немало. Вскоре, Тога напилась кровушки и, сонно моргая глазками, задремала прямо на мне. Я взял ее на руки и уложил спать на свою кровать в домене, а сам вернулся в лабораторию. Теперь, когда появилось еще одно ДНК с мимикрирующими способностями, создание суперкопов пойдет проще. Кстати, у меня еще осталось ДНК Маномы, думаю, из его кверка я тоже смогу что-нибудь почерпнуть для своего проекта. У меня также появилась идея, как помочь Тоге, а конкретно довести ее причуду до пробуждения, и посему я начал собирать новую версию кверкового ускорителя, и так как я уже знаю, что надо делать, создание займет гораздо меньше времени. На следующий день комиссия организовала мне индивидуальный экзамен, начавшийся с письменного, который за раз прошел, а затем пошел практический. На специально созданном здании, по подобию УСЙ, с разными зонами бедствий, мне дали задание спасать людей из самых разных ситуаций. Ну а что, я не лох позорный, создал клона, и мы вдвоем на скорости звука вытащили всех актеров, играющих пострадавших. Последним тестом была битва с профессиональным героем. Было, если честно, скучно. Против меня поставили очередного нулевого героя с плащом, со способностью стрелять лазером, но только из одного глаза. А вот я могу стрелять из двух, и еще какими лазерами. В итоге я немного переборщил, поджарив своего экзаменатора, но потом вылечил его. И вот так вот, я получил пластиковую карточку с моей рожей и четким по белому написанным «Герой». Ну и чтобы потом не заморачиваться, я купил в городе большой участок для будущего офиса лаборатории, где я буду, кроме спасения людей, также заниматься своими наработками с одобрения комиссии. Строительством займусь чуть позже, как появится свободное время. Глава 54. Общага. После всех событий, ситуация в ЮЭ более-менее нормализовалась, хотя журналисты донимали их только так, в основном из-за меня, с вопросами вроде, как они не поняли, что я линчеватель, хотя с самого появления. Директор НИЗУ принял оперативное решение отправить студентов в построенное за пару дней общежитие, чтобы они были все время под охраной учителей. И вдруг, в его в кабинет, захожу я и предлагаю директору свои услуги официального героя, как полноценную охрану. «Зачем тебе это надо?» — вклинился в разговор Изава, что также был здесь вместе со всеми учителями, включая всемогущего. «Хм, наверное, потому что здесь я обзавелся дорогими мне людьми, да. Пусть будет так, другой причины я все равно не могу придумать». Пожал я плечами. «Юный Мизуира, я был уверен, что ты хороший человек, и до сих пор верю в это». Положил мне руку на плечо всемогущий. «Теперь ты стал настоящим героем, честно говоря, я не ожидал подобного развития событий, но я уверен, ты будешь отличным героем, наверняка лучше, чем я». Горько улыбнулся иссохший мужчина, что теперь не мог использовать свою силу, пусть и не потерял связь с «Один за всех». «Твой случай уникален. Самым молодым героем до тебя был Ястреб, но он не был линчевателем. Впрочем, я не могу осудить действия комиссии общественной безопасности», — рассуждал НИЗУ, найдя логические несостыковки с действиями комиссии. «Он же не знает про мою мозгопромывалку. У тебя есть необходимые знания, как действовать в экстраординарных ситуациях, и ты несколько раз останавливал и предугадывал действия врага. Я склонен согласиться с твоим предложением». «Директор, вы же не серьезно? Довериться подростку?» — вновь встрял в разговор Айзава, что был негативно настроен против меня. «Айзава, слушай, я знаю, что знакомство у нас не задалось с самого начала, но давай все же зарубим топор этой обиды. Что скажешь?» — протянул я руку для рукопожатия. «Айзаву я не ненавижу, просто меня он немного бесит своим поведением, ну и, наверное, тем, что он очень похож на бездомного». «Ладно, так и быть», — принял он для рукопожатия, хотя в мыслях Айзава был очень зол, но он слишком уж правильный, чтобы выплескивать гнев на подростка, что когда-то избил его. «Вот и славно. Сейчас на Юэй навряд ли кто-нибудь будет нападать, все за одного сгинул, а его лига злодеев скрылась в неизвестном направлении, потеряв почти всех имеющихся в моей информации Ному. Конечно, вполне возможно, что у него еще где-то остались сообщники, в том числе и лаборатории по производству Ному, ведь откуда-то они появились во время нападения на убежище», — заключил я. «Это вполне возможно. А что ты думаешь о переезде студентов в общежитие?» — поинтересовался он моим мнением. «Ну, идея на самом деле не очень», — был я, как всегда, прямолинеен. «Кстати, а что там с Аимой?» — спросил я, так как не особо интересовался, что с ним потом произошло. «Пришлось временно исключить его», — нехотя ответил НИЗУ. «К его семье полиция приставила наблюдение. Мальчика не стали судить, так как он был под полным контролем родителей, а они в свою очередь контролировались все за одного. К сожалению, его родителей ждет условный срок за пособничество в нападении на несовершеннолетних, но вполне возможно, что они смогут избежать судимости». «МММ, бюрократическое правосудие», — ухмыльнулся я. «Всемогущий, я собираюсь открыть офис-лабораторию, и когда открою, хочу увидеть вас там. У меня появилась идея, как помочь вам со здоровьем». «Ты серьезно?» — спросил он. «Вполне. Да и нужно будет обсудить будущие тренировки Мелиссы. Недавно я созванивался с ней, она приедет через пару дней. Что ж, тогда не буду отказываться». Принял он мое приглашение, а я незаметно подмигнул Полночь, что мимолетно, похотливо улыбнулась. Несмотря на мой комментарий по поводу этой идеи, НИЗУ все же решил перевести студентов в более безопасное место. Для этого Юэй за 3 дня построили несколько общежитий, каждый для разного класса. Таким образом, Низу превратил свое учебное заведение в школу-интернат. Примечательно, что общежития были прямо напротив здания школы. Я бы, конечно, был не против, если мои девушки продолжили жить у меня дома, но не могу не признать, что жить рядом с Юэй будет безопасней, особенно если я буду охранником. Я договорился с Низу, что буду также проживать в общежитии и иногда присутствовать на занятиях, но только в качестве охраны. Еще я получил возможность иногда подменять учителей на практических занятиях. Летние каникулы в Японии длятся всего 2 месяца, а сейчас уже конец июля. В связи с этим, учителя разъехались по адресам учеников, чтобы получить разрешение от родителей отправить их детей в общежитие для пущей сохранности. А я, тем временем, вместе с Наган отправился к купленному мною участку в центре города. «И зачем мы здесь?» – недоумевала Наган. «Это наш офис-лаборатория». Развел я руки в стороны, охватывая немаленький такой участок. «Как-то бедновато выглядит». Решила сострить Наган. «Тут же ничего нет». «Пока что нет». Вытянул я руку и вперед, и предельно сконцентрировать внимание. Из квантовой материи я начал создавать фундамент, а затем опору здания, этажи и панорамные окна. Всего за несколько минут из ничего выросло гигантское многоэтажное здание. «Очень впечатляет, партнер», — изумилась моя напарница. «Ага, только вот я потратил весь резерв квантовой материи, да и мебель придется закупать, ох, это будет тот еще гемор». Вытер я каплю пота со лба, все же создание многоэтажного здания, работа не из легких, это самая трудная конструкция, которую мне приходилось создавать, пришлось, так сказать, напрячь все извилины. «Я помогу тебе, напарник, будем считать это уплатой за твою помощь мне», — проговорила Наган. «Наган, не нужна мне какая-нибудь плата за помощь. У меня была возможность помочь тебе, и я это сделал. Мне не нужна благодарность или плата за это. Просто живи дальше, а если тебя гложет прошлое, загладь вину хорошими поступками», — ответил я, будучи абсолютно серьезен. «Я учту, спасибо», — невозмутимо кивнула она. «Пожалуйста, красотка», — сделал я комплимент даме. «Ну так, что скажешь, может, осмотримся в новом офисе? Тебе же нравятся девушки, ха-м-м», — задумалась она, а затем резко схватила меня за куртку и, притянув, кратковременно поцеловала меня. «Вот, считай это оплатой за мое спасение, больше я ничего не должна», — облизала губы Наган и вошла в созданный только что офис. «Окей, как скажешь», — осторожно ответил я, немного сбитый с толку поведением бывшей наемной убийцы, и пошел следом за ней. Свой офис я оборудовал комнатами для жилья, огромным бассейном, кинотеатром, подземным тренировочным залом, который я создал позже, и еще много чем. Как говорится, красиво жить не запретишь. Но главное, я перенес в офис свою лабораторию, где потом продолжил доработку нового кверкового ускорителя. Предыдущую версию ускорителя я откинул в сторону, ведь она подходила только мне одному, а мне нужен был максимально нейтральное устройство, что подошло бы каждому. Теперь, научившись управлять квантами, я воссоздал старую версию ускорителя, но в этот раз, в качестве источника энергии, я использовал квантовую энергию. Нынешний ускоритель вышел в несколько более качественным и менее опасен, чем прошлый, что был так-то радиоактивен. Но для такого устройства был необходим более мощный источник энергии, но такового я, к сожалению, не нашел, потому пришлось заменить качество количеством. Я запихал в реактор почти 100 фотонных ядер, такое количество было необходимо, так как сам реактор был размером с комнату. И поскольку таскать с собой такое устройство было неудобно, а перенес его в домен, а чтобы использовать его, не вытаскивая из домена, создал другое устройство. Портативные энергобраслеты, что будут накапливать в себе заряд ускорителя, а затем высвобождать, если мне это понадобится. И поскольку ускоритель у меня в домене, я могу собирать заряд прямо оттуда и передавать его в браслеты. Сначала я собрал большой вариант 2 браслетов, а затем уже сделал маленькую компактную копию. Должен сказать, с квантовой материей скорость создания была куда быстрее, ведь любую маленькую деталь я могу создать сам. К слову, кверковые ускорители и эти браслеты я не создавал с помощью причуды, поскольку их строение было в несколько раз сложнее созданного мною ранее здания. Сам ускоритель мне уже без надобности, ведь на мне он больше не сработает, зато скорее всего сработает с другими обладателем. Так осталось только найти добровольца. ХМММО, есть идея. Продвинулся я по коридору лаборатории, за добровольцем. А добровольцем оказалась никто иная, как Куин Хачисука, пчелиная матка, что когда-то давно паразитировала в теле Тамая Агура. Честно говоря, я редко вспоминал про нее, она все лежала у меня в лаборатории, в аквариуме с питательным раствором, который мой клон периодически менял. И не особо размышляя о правильности своего решения, я использовал ускоритель на Куин. И от эффекта заряда, тело пчелы стремительно росло в размерах, пока не выросло до 2 метров, став огромной и озлобленной пчелой. Кри-я-я-я, с громким визгом, кинулась на меня гигантская пчела. «Так ты помнишь меня, Хачисука?» Наклонил я голову, таким образом уклонившись от клешней пчелы, а затем правой ладонью испепелил Куин залпом плазмы. Убийство Хачисуки меня нисколько не беспокоило, она даже не была человеком, и тем более паразитировала в чужих телах, она была убийцей и поставщиком наркоты, ушаком-оком, а о смерти разумной пчелы я не буду беспокоиться. Зато она послужила хорошему делу, я смог испытать тахионного кверковые ускорители, и это был почти 100% успех. Теперь надо найти человека-добровольца, и я опять-таки нашел такого человека. Я телепортировал одного из членов Арис, Читоси Кизуки, директор издательства, несколько я использовал ее, чтобы улучшить свой имидж, теперь уже как официального героя. Читоси от моего имени несколько раз писала хвалебные статьи, посвященные мне и моим подвигам и прошлым заслугам. Повелитель, увидела меня Читоси, а затем несколько раз повернула голову, осматривая лабораторию. Вы что-то хотели? Да, стой смирно. Положил я руку ей на плечо, и через браслет направил заряд ускорителя прямо в ее тело. Ой, повелитель, я как-то странно себя чувствую. Завалилась вперед Читоси, но я поймал ее и взял на руки. Где-то с минуту, в ее теле происходили различные изменения, в первую очередь ее приобрела отчетливый голубой оттенок, волосы стали полностью белыми, а зрачок, в черном глазном яблоке, пожелтел. Фигура Читоси стала более стройной, а ее формы прибавили в размере, да и сама она стала выглядеть куда моложе. «Повелитель, что со мной?» – спросила красивая молодая девушка. Она и до этого выглядела неплохо, но ее теперешняя внешность была вне всяких похвал. «Моя причуда», – взглянула она свои руки, из которых вырвался небольшой взрыв. «Интересно, раньше причуда Читоси, что раньше позволяло придавать взрывные свойства всему чего, или кого она коснется, но в пробуждении ее причуда стала походить на квирк Кацуки. Я испытал свое новое устройство, для увеличения мощи причуды и похоже удачно. Теперь ты сама можешь создавать взрывы, да и внешне ты стала намного моложе», приметил я. «Это правда, я так благодарна, повелитель», заключила она меня в объятия, а не терял времени зря, сжав аппетитную задницу женщины, теперь уже девушки. «Твои объемы тоже изменились, в лучшую сторону, я бы сказал. Совсем потерял я границы дозволенного, развеяв одежду женщины на материю, показав ее аппетитное тело. Все же я не удержался от того, чтобы попробовать такую желанную сладость». «Повелитель», лукаво улыбнулась женщина, что была совсем не против близости со мной, оно и неудивительно, с перезаписанным разумом, где я был смыслом ее жизни. «Найдем более подходящее место». Телепортировал я нас в одну из комнат для проживания, в моем героическом офисе, и повалил Читоси кровать. «Я вся ваша, повелитель», скомканно произнесла она, ведь в жизни у него было всего один опыт в отношении с мужчиной, большую часть жизни она посвятила работе, а затем и Арис. «Я решил не сдерживаться со злодейкой, потому секс с ней у меня был максимально грубым, но так как я управляю жизненной энергией, боли она не испытывала и, по-моему, даже словила кайф от того, как я отымел ее в позе раком, а затем в миссионерской, и сбоку, в общем, насытился я ей знатно. Ах, хах, хья», вскрикивала Читоси, каждый раз, когда я входил в ее киску, пока лежала на животе, стараясь быть как можно менее неподвижной. «Лучше бы тебе сжиматься сильнее, Читоси, если не хочешь, чтобы я ускорился». Медленно вытаскивал я член, так чтобы в ней осталась только головка, а затем резко толкнулся внутрь, вдавив ее в кровать. «А-а, простите, хах, повелитель», с запинками ответила она, продолжая стонать. «Это, конечно, не совсем этично, но я не вижу в подобном чего-то плохого. Читоси так-то была членом армии, что собиралась устроить гражданскую войну в стране. Это можно считать своеобразным наказанием за все то плохое, что она сделала по указке регистра. После успешного испытания я подумывал о том, чтобы использовать ускоритель на тоге, но быстро отказался от данной затеи. Квирк человека развивается постепенно, и на него влияет все, от наследственности ДНК родственников, до души человека и психологического состояния, из-за чего квирк может мутировать в абсолютно непохожую на причуды родителей. А причуда тоги начала проявляться в крови, из-за сильной психологической нестабильности, в лице давления от родителей. Сейчас опасно использовать на ней ускоритель, ведь у меня есть только предположение, как конкретно изменится ее причуда, потому я решил сначала провести с ней пару сеансов психотерапии. Когда вновь появился в домене, на кровати располагалась тога полуголая. Конкретно на ней не было юбки и трусиков, и она специально пыталась приворожить меня своей аппетитной попкой. С прошлого раза химика поняла, что я испытываю к ней жалость и некую симпатию, как к симпатичной девушке. Тоге я тоже понравился в ее больной голове, естественно мелькали желания выпить кровь из моего тела досуха, или оставить у меня на животе ножевую рану, а затем слизывать драгоценную красную жидкость. Пришлось нацепить на нее юбку, что стоило мне больших усилий, а затем я начал беседовать с ней. Чтобы расположить ее к себе еще больше, я рассказал о своих родителях, что тоже были далеки от идеала, как и родители Тоги, только мои не хотели меня контролировать, им просто было плевать на своего ребенка. Я объяснил Тоге, что хочу помочь ей жить хорошей жизнью, а не постоянно бегая от полиции, и это не понравилось ей, но я также дополнил, рассказав о исследовании ее крови, и что в ее желании пить кровь виновата только ее семья, и добавил, что если у меня все же не получится помочь ей, я приму все как есть, и не буду пытаться изменить ее, лишь попросил больше не нападать на людей, если ей так сильно необходима кровь, я могу поделиться своей. Это первый раз, когда парень признается мне в любви. Запрыгнула мне на руки Тога, интерпретировав мои слова, в своих домыслах, как признание в чувствах к ней. Ха-ха-ха, тяжело вздохнул я. Ладно, думай что хочешь, Тога. Пока что тебе нельзя выйти из моего подпространства. Как только твои тараканы в голове разбегутся, я разберусь с твоей причудой, а когда история о Лиге чуть поутихнет, ты вернешься в реальный мир. Я помогу замять твое дело с судимостью, но только, если ты обещаешь больше не нападать на людей. Строго взглянул я на нее. Угу-угу, ответила она, кусая меня за руку, которой я удерживал ее за плечо, намекая на голод. И я вновь напоил ее своей кровью. Через несколько дней, моих бывших одноклассников перевезли к недавно построенным общежитиям, где Айзава подробно разъяснила им ситуацию, что вскоре начнется официальный экзамен на временную лицензию, потому много времени на переезд лучше не тратить и приготовиться к предстоящим занятиям, они будут поистине трудными для них. И когда он уже оканчивал наставление школьникам, из телепортационных врат появился я. Извиняюсь, я немного припозднился. Встал я рядом, сохранившим молчание Айзовой. Ваш охранник, одобренный директором здесь, объяснять ничего не буду. «Хотите узнать? Спрашивайте его». Показал на меня большим пальцем Сотриголова и быстрым шагом ретировался. «Офигеть! Я учился вместе с Тингу!» Разорвал первым молчание Сера, громко воскликнув то, что и так уже все знали. «Я и так догадывалась об этом, когда встретила Акиру на стажировке в личине линчевателя». Говорила с абсолютно спокойным лицом Сика, что для норма. «Ахаха, я тоже была удивлена, когда увидела лицо Акиры в новостях», неловко рассмеялась Урарака. «Да уж ты теперь стал знаменит на всю страну, Акира, или Тингу. Не знала, как меня теперь звать, Бжира. Зовите меня Гиперионом, в конце концов, я сам себе выбрал это прозвище. Меня всегда раздражало это прозвище, ассоциирующее меня с злобным, носатым и усатым дядькой Якоем». Немного раздраженно сказал я. «Окей, про герой Гиперион», посмаковал эти слова Киришима. «Мизуира, теперь я уважаю тебя еще сильнее, ты настоящий мужик», добавил с серьезностью в голосе он. «Спасибо на добром слове. А если не секрет, как так вышло, что ты в один миг стал про?» — поинтересовался Каминари. «Все очень просто, после поражения злодея, комиссия общественной безопасности была настолько впечатлена моими умениями, что они отозвали все мои прошлые обвинения и предложили досрочно сдать экзамены, и вот так я получил официальную лицензию. Достал я из инвентаря пластиковую карточку с моим именем. «Дай погонять». Тут же выхватила у меня из рук карточку Мина, всячески вращая и крутя ее. «Ва-а, она такая блестящая, даже пахнет прогероем». Зачем-то понюхала она кусок пластика. «Если супергерои стали пахнуть пластиком, то, наверное, так оно и есть». Забрал я карточку и щелкнул по носу, насупившуюся Мину. «Мизуира», привлек мое внимание Ида. «Я был неправ, мне жаль за всю критику в твою сторону. Ты всегда находил выход из ситуации, да они не всегда были правильными со стороны закона, у тебя были благие намерения». Ида поклонился, сложив руки по бокам. «Я на тебя не злюсь, не надо мне кланяться», — моментально ответил я. «Иду я не ненавижу, в моих глазах он простой парень из старшей школы, может, слишком правильный, но неплохой человек. Нет, в тот день, в Хасу, когда я нашел пятно, я желал ему смерти, хотел отомстить за своего брата», — говорил он, сместив настроение в грустное русло, — «ведь каждый в классе знал, что случилось с его братом. Ты спас меня тогда и не дал совершить ошибку. Я никогда не смогу отблагодарить тебя за это», — закончил он. В мыслях Ида был очень рад, что я сделал пятно инвалидом. Он понимал, что это неправильно, но Ида просто не мог пересилить себя и пожалеть мученика собственного брата. «Говорю же, хватит». Приподнял я Иду, используя контроль над гравитацией. «Благодарность мне не нужна, я помог просто потому, что мог это сделать и сделал. Ты действительно хороший староста», — заявил он. «Поправка, я теперь больше не староста, и по результатам прошлого голосования, староста теперь должна стать мама», — обратился я к девушке. «Кого выберешь заместителем?» «Я буду не против, если это будет Киндасан», — перевела она взгляд на рыжую подругу. «Согласна», — улыбнулась своей подруге Ицука. А вот Ида смотрел на них малость обиженный, ведь он все еще хотел стать старостой. «Такс, давайте разбавим скопившееся напряжение в воздухе и пойдем посмотрим на общежитие, я же теперь охранник и по совместительству буду часто ночевать тут», — добавил я информации, заходя в здание, и следом за мной пошли ребята. Глава 55. Царевна-лягушка. Внутреннее обустройство общежития мне понравилось, что вполне ожидаемо, ведь у Юи полно инвесторов и материальная поддержка от государства. Общага была не самая маленькая, было 5 этажей, 2 отдельных крыла, для парней и девушек, на студента имеется по отдельной комнате, и каждая оборудована кондиционером, холодильником, туалетом и, конечно, кроватью с тумбочкой. Первый этаж – это общая зона с диванами, столами, телевизором, кухнями, ванными комнатами и прачечными. За пределами первого уровня также есть внутренний двор. Комнаты в общежитии начинаются на втором этаже и заканчиваются на пятом. На каждом этаже по 4 комнаты для каждого пола, всего 5 этажей. Вот это царские хоромы. Чуть не упала офигевшая Урарака. «Не такие уж и царские, у меня дома будет побогаче», — фыркнул я. «Вынуждена согласиться, здешние комнаты, по размерам где-то с мою гардеробную», — поддержала меня мама, что тоже проживала в особняке. «Цыц, богатым мажорам слова не давали», — ткнула в нас пальцами Мина. «Ага, точнее не скажешь», — посмотрела на меня Джира странным взглядом, из-за чего я залез в ее мысли, и то, что оттуда узнал, мне понравилось, и я невольно приподнял краешки губ, а вот Джира, мою лыбу покраснела. Кроме Кьёки, на меня также странно пялилась Цу, вот только у нее причина отнюдь не такая, как у Джира. Я отправил Иде сообщение на телефон по поводу помощи в лечении его брата и посещении моей лаборатории. Лично я не говорил, так как не хотел отвлекать его от осмотра нового места жительства, но, несмотря на мои сомнения, он почти сразу прочитал сообщение и просто кивнул мне. После осмотра ребята стали обустраиваться в своих комнатах, мне тоже выделили стандартную комнату с кроватью и тумбочкой. Я не стал сильно заморачиваться, всего-то поменял кровать на побольше, совсем здоровую поставить, к сожалению, размеры комнат не позволяют, и ради разнообразия, я поставил музыкальный центр со сборниками моих любимых песен. Я уже собирался навестить остальных ребят на первом этаже, но прервался, так как под дверь мне подсунули кое-что, конкретно записку отцу с просьбой зайти к ней. Не особо размышляя об этом, я пошел в крыло девушек, поднявшись на 5-й этаж, где помимо Асуи, проживают мама с Сика. Постучав в дверь, я получил в ответ: «Заходи, ты хотела поговорить о...» Увидел я Цу, закутанную в халатик, сидящую на кровати. «Ква», — квакнула она, положив руки на колени. «Я хочу извиниться. Я не припомню, когда ты меня как-то обидела, ну кроме тех раз, когда ты назвала меня извращенцем, но на правду не обижаются». Присел я рядом. «Перед тем, как ты отправился спасать Бакугоу, я сказала, что ты будешь ничем не лучше преступника. Знаю, все уже привыкли, когда я говорю все, что у меня на уме», — говорила она, смяв в руках краешек халата. «Но иногда, я сама не знаю, что говорить. Я наговорила тебе обидных слов, мне жаль, Ква. Не нужно так сильно переживать по этому поводу, я на тебя не злюсь. Я уже давно нарушаю закон, поэтому для меня подобные высказывания не являются чем-то обидным». Пожал я плечами. Когда я узнала, кем на самом деле был знаменитый линчеватель, я была в глубоком шоке. Много всего негативного было в моей голове, и я была зла на тебя, но затем тебя сделали официальным героем. У нее на глазах навернулись две большие капельки слез. «Ква, получается, что я была не права, ты сделал все правильно, а я зря наговорила тебе всякого», — печально проговорила она, а по лицу Цую вовсю побежали капли слез. «Я не обиделся, правда. Пожалуйста, перестань плакать, я не выношу женских слез». Материализовал я платок и вытер дорожки слез на лице, и чтобы успокоить ее, погладил по голове. «Сними с меня халат», — вдруг попросила она. «Ты действительно этого хочешь?» — спросил я. «Да». «Потом будет поздно пытаться отвертеться», — сделал я, как она просила. Развязав ремень, я раскрыл халат Асуи. «А ты подготовилась», — высказался я, увидев девушку-лягушку в сексуальной комбинации из зеленых чулков, стринкой длинных перчаток до локтей. «Не думал, что девушка-лягушка будет настолько сексуальной». Усадил я ее себе на коленки и начал трогать ее тело. «А ножки твои очень крепкие, ну это очевидно, ты же лягушка». Дотронулся я до внутренней стороны бедра, постепенно поднимая руку к интимному месту. «Ах!» — выдохнула Цу с красными щеками. Лицо лягушки потеряло свое обычное безэмоциональное выражение, высунув свой длинный язык, похоже, ноги ее эрогенная зона. «Трусы долой!» — снял я с нее кружевные труселя и увидел заветный персик, маленьким пушком волос на лобке. Не тратя ни секунды, я погладил киски своими пальцами, а затем засунул туда два, постепенно двигая ими. «Кваа!» — закричала она и содрогнулась всем телом, едва я стал двигать пальцами быстрее. «О, так ты уже кончила!» — достал я пальцы, все в соках девушки. «Впервые вижу тебя такой, мне это нравится, но давай лучше сменим позу». Разделся я догола и лег спиной на кровать, отцу положил на себя животом, чтобы ее киска была перед моим лицом, отцу перед моим членом. Для начала я лизнул ее мокрые половые губы, затем засунув язык в дырку, побочно поглаживая пальцем колечко ануса Асуи, для большей стимуляции. «Не туда!» — резко вскрикнула она, но вот ее киска очень сильно сжалась. «Так ты слаба на анал, Цу!» — усмехнулся я и решил переключиться на другую дырку. Я очистил ее задницу от всего лишнего, расщепив на материю, а после засунул язык сквозь кольцо ануса. Получая сеанс анальной стимуляции, Цую расслабилась, развалившись на мне и кайфуя, но я резко шлепнул ее по ягодице. «Ауч!» — вскрикнула она и повернулась ко мне с обиженными глазками. «Цу, подключайся к действию. Мне, знаешь ли, заниматься подобным в одиночку не хочется». Цую послушалась меня и погрузила мой член в свой ротик, но главное было в ее языке. Язык Асуи обвился вокруг моего члена целиком, и должен признать, такого я никогда не чувствовал. «Уф, черт, должен признать, такого минета я ни от кого никогда не получал», — проговорил я и вернулся к аналу девушки, удовлетворяя друг друга в позе 69, принося удовольствие Асуи и получая его в ответ. Анальной стимуляции хватило, чтобы Цу кончила первой, я же кончил следом, залив ей полный рот спермы. Она все проглотила, несмотря на количество. Ее так много, странно, моя подруга говорила, что на вкус она противная. Слизала она остатки спермы с лица. «Твое семя не противное, просто странное на вкус». Я решил не медлить, и перевернув Асуи затылком ко мне, я присел, придерживая девушку и приподняв ее, приставил член к дырочке, но не к киске, а к аналу. Член уже был в сперме, вперемешку со слюнями Цу, потому можно обойтись без смазки. «Нет, Ква», — воспротивилась Цу, уперевшись руками о мои коленки. «Да, Ква», — передразнил я ее и медленно посадил на свой член. «Вот так, Цу, не бойся ты так, я же знаю, тебе не больно, я могу убрать любые болезненные ощущения, но я не хочу туда». Помотала она головой, но вот ее мысли говорили, что ей совсем не больно, и даже наоборот, она кайфует от подобного. «Тогда, почему ты так сильно сжимаешь меня?» Схватился я за большие сиськи со спины, наминая их. «А для лягушки, у тебя прямо здоровенная грудь». Отпустил я одну грудь, и свободной рукой, взялся за талию, не торопясь приподнимая и опуская девушку на мой член. Пусть поначалу она и не хотела анального секса, спустя десяток минут она сама начала двигаться на члене, подпрыгивая с моих колен, а следом за ней колыхались ее сиськи. Притом, от начала и до конца нашего совокупления, Цу постоянно квакала, между стонами или криками. Оно и неудивительно, а Суи же лягушка, для нее, такое норма. Еще я заметил, что в данной позе Цу испытывает максимально приятные ощущения, это связано с тем, что лягушки при совокуплении плотно прилегают друг к другу, и как раз передалось ей, вместе с физиологией лягушек, внутрь. «Ква, прошу!» – выкрикивала она, продолжая подпрыгивать на мне. Долго сдерживаться я не мог, ее прямая кишка уж слишком сжала меня, и я резко спустил семя, следом за вскриком Цую, окрасив внутренности девушки белым цветом. Вытащив член, я увидел, как из ее анала выливается сперма, что помещалось внутри, я ее было немало. «Ха-а! Ква-а!» Тяжело отдышалась она, повернувшись ко мне лицом. «Понравилось?» «Да». Развернулась она телом, так чтобы наши лица были напротив друг друга, выражала яркую любовь вперемешку с похотью. «Тогда тебе понравится то, что будет дальше». Повалил я ее на кровать и продолжил заниматься с ней непотребствами. Следующие несколько часов мы продолжали заниматься непотребствами и окончили полностью нагими на кровати. Я обнимал вспотевшее тело Цу, целуясь с ней, пока она не уснула у меня на плече. Спустя пару часов она очнулась, и у нас состоялся разговор. Цу хотела продолжить наши отношения, ее, конечно, очень смущали мои множественные романы, в том числе и с ее одноклассниками, но с трудом, она все же согласилась. Мда, она чересчур уж правильная, даже правильнее Иды. На следующий день, я был уже в своем офисе вместе с Наган, пока мой клон присматривал за Юэй. В офис пришли сразу несколько людей, Теня вместе со своим братом Тенсеем Идой, которого он привез на кресле-каталке, а также пришел Всемогущий. Первым моим пациентом стал Тенси, заранее я попросил Иду принести рентгеновские снимки и анализы, и все было плачевно. Позвонки Тенсея были раздроблены в нескольких местах, а также частично повреждены нервные узлы, в той же зоне. «Все настолько плохо?» – тяжко спросил Тенси. «Обычное лечение тут не поможет», – не стал обнадеживать, понуро опустившего взгляд, брата Иды. «Я не врач, пусть у меня имеются знания по медицине, но поставить тебя на ноги я смогу». Приподнял я Тенсея контролем над гравитацией, и уложив его на кушетку, и сразу вколол ему наркоз. Далее я ввел наноботов в тело, что постепенно восстанавливали раздробленные позвонки и сращивали разорванные узлы, но сам организм тоже участвует в восстановлении, что очень затратно на ресурсы тела, и чтобы ускорить регенерацию, я вливал в него собственную жизненную энергию. Вся операция продлилась не больше часа, в течение всего времени Ида очень переживал, постоянно метаясь вокруг кушетки. По окончанию операции осталось лишь подождать, пока действие наркоза закончится. Сработало, не понял Ташинари, так как со стороны никаких внешних изменений не происходило. Уже все, очнулся Тенси, сонно моргая и приподнявшись, взглянул на свои ноги. Попробуй пошевелить пальцами. Ида старший кивнул и сделал, как я сказал. Сначала двинулся большой палец на левой ноге, потом правая, и в конечном итоге он свободно двигал всеми пальцами и стопой. На радостях он попробовал встать на ноги и чуть не упал, но Теня вовремя поймал брата, придерживая его руками. «Тенси!» – заплакал Ида-младший, крепко обняв своего брата. Оба брата улыбались и радовались случившемуся, хотя, конечно, Тенси был счастливей, он почти что светился от радости. «Спасибо!» – искренне поблагодарил меня он. «Да, спасибо тебе, Мизуира, я никогда этого не забуду», – также добавил от себя Теня. «Всегда пожалуйста!» «И да, чуть не забыл, мышцы еще не атрофировались, но я бы рекомендовал налечь на физические упражнения для закрепления результата», – посоветовал я. «Братья отправились домой, чтобы порадовать свое семейство отличной новостью. Теперь ваша очередь, Всемогущий. Юный Мизуира, подобное поможет мне», – уточнил Всемогущий. «Посмотрим, у вас состояние будет похуже, чем у Тинсе, хотя он не чувствовал ничего ниже туловища. «Ха!» – выблевал он с ладонь крови. «Хотелось бы, чтобы сработало». Вытер он кровь со рта футболкой. «Снимайте футболку и ложитесь на кушетку», – сказал я, и всемогущий выполнил мое указание. «В больничных записях я получил всю необходимую медицинскую документацию о состоянии Тошинари. С последнего боя с все за одного, он достиг критического состояния, организм в максимально истощенном состоянии, с таким состоянием он проживет пару лет, а без сильных нагрузок, где между 5-10 лет. Я использовал на нем наноботов, они исправили повреждения в костях, нервной системе и позвоночнике, но у Тошинари отсутствует часть органов, и отрастить ему новые наноботы не могут. Как бы, я могу создать ему новые органы из материи, но это опасно, ведь в анатомии я не на все 100% хорош. Есть небольшая вероятность, что такие органы не приживутся, и я, наоборот, убью его. Ох, спина перестала болеть, в последнее время она меня уже доконала. Проснулся Тошинари после наркоза. Операция прошла с двояким успехом. Я смог залечить все незначительные повреждения, но вот органы я не смогу вам вернуть. Пока что, у меня есть идея, можно попробовать вырастить органы из ваших клеток, проще говоря, клонированием. Также, есть вариант с заменой отсутствующих органов, синтетическими или же искусственных. Даже не знаю, я не силен в таких вещах, юный Мизуира, но доверяю твоему выбору. Встал с кушетки всемогущий и потянулся. Но сейчас, я и вправду чувствую себя лучше, словно десяток лет сбросил. Вот, наденьте. Создал я из материи новую футболку, отдал ему, старая все равно в крови. Сейчас вам противопоказано заниматься супергеройством. Любая неосторожность может повлечь неотвратимые последствия, и тогда даже я не смогу вам помочь. Предупредил я его. Кстати, пока вы спали, я взял на себя смелость и взял у вас кровь, чтобы лучше исследовать вашу причуду. Будь осторожен, один за всех передается как раз через ДНК, вроде крови. Ну и что там с причудой? Проявил он толику любопытства, надев футболку. Всемогущий мне доверяет, потому даже не переживал, что я взял у него немного крови, без его ведома. Как говорил ранее, ваша сила сконцентрирована в подпространстве, где скапливается энергия. В самой крови и клетках нет никакой силы. Я так понял, что ДНК – это своеобразный ключ доступа к пространству один за всех, откуда пользователь черпает свою силу. Протянул я ему колбу с его кровью. Мне его причуда без надобности, изучил я ее чисто из интереса. Лучше придержи у себя, кто знает, что со мной случится в будущем. Это из-за все за одного. Приподнял я одну бровь. Да, я не уверен, что он погиб. В прошлый раз ему тоже удалось как-то выжить. Хмуро ответил он. Здоровая паранойя еще никому не мешала, он мертв однозначно. Я сам видел, как его разорвало на мельчайшие составляющие. Опроверг я возможность выживания злыдня. Кстати, у меня сюрприз, и он ждет нас в коридоре. Показал я пальцем. Ну пойдем. В длинном коридоре нас встретил мой клон и Мелисса. Дядя всемогущий, Акира. Бросилась нас обнимать она. Ахаха, Мелисса, ты уже здесь. Обрадовался всемогущий, приобняв дочь своего лучшего друга. Я тоже рад тебя видеть, Мелисса. Как поездочка. Иронично улыбнулся я, ведь ее сюда телепортировал мой клон. Очень быстро. Подобрала она подходящие слова и обернулась к клону, что помахал ей ручкой и развеялся. Итак, давайте теперь определимся с тренировками. Кстати, а как тренировались вы, всемогущий? Спросил я у него, но с чего-то вдруг побледнел. Меня учил Гран Торино, но боюсь, его тренировки не подойдут для Мелиссы, произнес он, пошатываясь, как осиновый лист. А-а, колени хватит трястись. Ударил он по коленкам, наверное, вспомнились не самые лучшие дни со своим тренером. Дядя, как вы себя чувствуете? Вы ведь больше не можете использовать свою причуду, забеспокоилась Мелисса. Да, теперь я уже не смогу и дальше быть символом мира. Мелисса, пришло твое время. После того, как ты должным образом тренируешь свое тело, один за всех перейдет тебе. Серьезным тоном проговорил он. Значит, тренировки будут на мне. Будет непросто. Ты готова? С веселым настроением, спросил я. Все же Мелисса милашка, а такую красавицу грех не взять в ученицы. Готова, как никогда, решительно ответила она. Ладно, Мелисса, пойдем, для начала я устрою тебе экскурсию по моему офису, заодно подберем тебе комнату. пойдем». Схватила меня за руку и потащила по коридору, а всемогущий смотрел на нас с улыбкой. Мелисса с любопытством осматривала каждый этаж, и с глазками щеночка смотрела с последнего этажа через окно на весь город. Особенно ей пришлась по душе моя лаборатория, и тут же вымаливала у меня разрешение хотя бы иногда пользоваться лабораторией. Конечно, я разрешил ей, и вообще сказал, в офисе она может делать все что угодно. Позже мы спустились в подземную площадку для тренировок. Мелисса выбрала себе комнату для проживания, и к началу наших занятий она успела переодеться в спортивную форму, заодно завязав волосы резинкой, чтобы они не мешались. Кроме силовых занятий, я также стал обучать ее всему, что сам знаю, в том числе и боевые искусства. Мелисса долго заниматься не могла, хоть я и снимал ей усталость жизненной энергией. В перерывах мы много разговаривали. Мелисса, кстати, удивилась, что я так быстро подрос. Теперь я стал обучать Мелиссу каждый день и помогал ей с учебой, а когда я был занят, меня подменял клон. Периодически приходил всемогущий, тоже давая ей разные наставления. Глава 56. Пробуждение. В последнее время я был занят так, что даже не сразу узнал о пришедшем мне письме от диких кошек и коты с благодарностями за спасение мальчика и рэгдолл с Рюка. Что ни говори, а приятно, когда твои усилия по достоинству ценят. Так как теперь я стал официально героем, иногда приходится выходить на патрулирование по улицам, на публику, так сказать. Со мной ходит Наган, но, когда она занята, я хожу в одиночку или беру с собой Руми. Супергерои часто объединяются в команды, Руми такое не нравится, называя таких личностей слабаками, с чем я солидарен, но я сказал ей, что если мы будем в команде, между перерывами можем трахаться, с чем она просто не могла не согласиться. Я недавно познакомил Наган с Руми, а также с новоприбывшей Мелиссой, и все три дамы смогли подружиться друг с другом. Руми очень проста в общении, в основном она говорит, что хочет и что думает. Мелисса же очень общительная и дружелюбная девушка, и Руми она очень понравилась, а потом шепнула мне на ухо, что будет не против посмотреть, как она будет скакать на моем приборе. Сложнее всем в общении было Наган, она не привыкла заводить друзей, и, кажется, из-за прошлых проступков, у нее образовалась психологическая травма, но кое-как я смог расположить ее к новым знакомствам, думаю, такое точно пойдет ей на пользу. К слову, я предложил Наган и Руми пройти пробуждение с помощью моего изобретения. А это не опасно? С сомнением уточнила Мелисса, без очков и с короткой стрижкой. За пару недель пребывания в Японии она успела много чего сделать, потусоваться с девочками, кои были очень рады снова встретить ее, вместе сходили по магазинам. Мелисса коротко подстриглась, поскольку длинные волосы часто мешали ей в тренировке, а зрение ей вправил уже я, у меня рука набита на глазках Казуха. В душе не ведаю, насколько опасно это может быть, эффект пробуждения абсолютно рандомный для каждого. Я вот, например, провалялся в больнице пару дней без сознания. Я не против попробовать, согласилась Наган. А вот я не согласна. Я и без всякого пробуждения суперсильная и супербыстрая, бросила в ответ Руми. Но не сильнее и быстрее меня, надавил я на слабость Руми, она терпеть не может поражения. Эррр, давай сюда это твое пробуждение или что у тебя там. Один момент, дотронулся я до Наган и Руми, и через браслеты ввел в их тела заряд ускорителя. И в отличие от Читаси, девушки не падали в обморок. Я чувствую себя сильнее, туманно произнесла Наган, схватив краешек находящегося рядом стола и без труда приподняв его одной рукой, а затем опустила, но не рассчитала силы, отчего стол развалился на кусочки. Ускоритель не изменил ее внешне, а лишь усилил ее физически, сделав сильнее, быстрее и прочнее. Скорее всего, это из-за того, что у нее сложная мутация. Такое же чувство. Подошла Руми к стене и пнула ее, разрушив, причем пинок был даже отдаленно не силен. Вау, это похоже на изобретение папы, сделала вывод Мелисса. Изобретение мистера Шилда дает временную прибавку к силе, так сказать, демонстрационную вариацию, насколько сильной может быть причуда. И давайте все же не будем рушить мой офис, закатил я глаза, восстановив стол и стену квантовой материи. Если хотите что-то сломать, пойдем лучше в тренировочную зону. Повел я их испытать новые возможности, а Мелисса пошла из интереса. Изначально я хотел использовать вариацию изобретения профессора, но затем нашел это крайне бессмысленным, так как оно дает лишь временный эффект пробуждения, как это было с вольфрамом, а мой ускоритель дает такую же силу, но навсегда, и без всяких побочных эффектов. Кое-что из прибора Шилда я, конечно, использовал для доработки своего первого прототипа, но конечный вариант ускорителя во много раз превосходит все ожидания. На остальных членах моего гарема я также планировал использовать усилители и использовал. На Казуха ускоритель сработал, и она тоже упала без сознания, очнувшись через пару часов. Если раньше ее способность была лишь высоко подпрыгивать, то теперь ее причуда полноценный полет. Правда, это не слишком ее защитит, потому я дал ей модифированный защитный костюм с добавлением наноботов, что позволяет ему расти прямо на пользователе. Дизайн я взял со старой версии своего линчевательского костюма, по просьбе Казуха, перекрасив его в розовый цвет, и должен признать, в нем она смотрится очень миленько, не то, что я. Также я пробудил Немури, но у нее такая же ситуация, как у Наганы Руми, получила прибавку к физическим характеристикам, но помимо этого, ее усыпляющий газ увеличил радиус действия до сотни метров, что позволяет ей за раз охватить большую территорию. Со стороны, кажется, что пробудиться может кто угодно, но это не так. Я провел пару опытов с уличными бандитами, и те, у кого причуды были слишком сложными, не могли пробудиться, мой ускоритель на них не работал, как бы я ни старался, наверное, дело в том, что мутация и так зашла слишком далеко, потому пробуждение не действует. Еще, в ходе экспериментов, я понял, почему Казуха упала в обморок. На пробуждение тратится очень много энергии прямо из организма, то есть для пробуждения человек должен быть натренирован физически, как на Гансруме. В июле наступил новый семестр, вслед за которым пришло тренировок учеников перед экзаменом на временную лицензию. «А у тебя же полно суперприемчиков?» «Да», — вдруг спросила Кика. «Ага, вот к примеру небесный разрез, небесный клык, небесная гильотина. Люблю я небо». Закинул я голову на спинку стула, но увидел не небо, а потолок грустненько. Обычно, когда мне или клону нечего делать, я сижу с классом на уроке и просто дрыхну на парте. Даже для Айзавы придумывал универсальное оправдание. Сказали охранять, я и делаю, а в классе лучше охраняется. А Кира, недавно мама сказала, что была бы не против, если бы я пригласила тебя к нам домой на ужин, по поводу ее выписки из больницы. Влезла в разговор Сёка. Маму Сёка уже выписывают из больницы, и я приложил к этому руку, подлечив подорванное здоровье Рейта Дороки, за что получил сеанс интимных услуг от ее дочурки. «Я буду только рад пообщаться с твоей семьей и выбесить твоего отца». Широко улыбнулся я, и Сёка подхватила заразительную улыбку. После обыденных классных занятий наступили практические. Суть тренировки была в придумывании своих спецприемов, визитной карточки каждого прогероя. За студентами присматривал эктоплазм с полночью и цементосом, заодно давали советы, как лучше использовать причуды или какое название подойдет лучше для того или иного приема. «А что вы потом делали?» – задала вопрос Мина. Сейчас она общалась с Цу, и разговор так их увлек, что они оторвались от занятий. «Ква, потом я поспала немного, а после мы продолжили этим заниматься. Акире почему-то очень понравилось, когда я делаю это своим языком». Высунула Цу свой язык.